It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Миссис Бентри, мне очень нравится ваша приятельница. Она такая симпатичная. Вы знаете, Ади, Джейн Марпл – изумительная женщина. Некоторые принимают ее за сплетницу, но это совсем не так. Видимо, она не слишком высокого мнения о человеческом роде. В этом вы правы, милая Ади. Когда приходится наблюдать расточаемую бестолку доброту, тоже приходишь к подобному выводу. Я имею в виду случай, когда выносят на пьедестал существо ничтожное, совершенно этого не заслуживающее. Вы намекаете на Рубикин? Не хочу казаться безжалостной, но бедная девушка не была такой уж дурной. Просто корыстной и хитрой. Быстро сообразила, что можно извлечь пользу, если растрогать одинокого старика и затронуть в нем чувствительные струны. Но Конвей вправду иногда ощущал себя одиноким. Пожалуй. Но лишь этим летом. Марк постоянно упрекает меня в этом. Прав ли он? Не знаю. Странная у меня судьба. Майк Кармоди умер так быстро после нашей свадьбы, что меня это как бы оглушило. Вы ведь знаете, что Пит никогда не видел отца. Фрэнк Джефферсон — близкий друг Майка. Он постоянно бывал у нас. Пит — его крестник, согласно последней воле отца. Фрэнк мне нравился. Иногда становилось так его жаль. Жаль? Вам кажется это странным? Мистер Джефферсон слишком сильная личность. Даже не желая того, он подавлял всех вокруг. И Фрэнк страдал от этого. Когда мы поженились, он был совершенно счастлив. Его отец выделил сыну значительную сумму. Но этот великодушный шаг оказался преждевременным. Богатство опьянило его. Он пустился в биржевые спекуляции, по примеру отца. Вкладывал деньги в надежные акции, но при невыгодной конъюнктуре. Ужасно видеть, как целое состояние утекает сквозь пальцы. И все из-за неумения. Чем глубже Фрэнк увязал, тем упрямее бросался в новые авантюры, надеясь, что они его спасут. Но разве Конвей не мог вмешаться и дать сыну полезный совет? Фрэнка обуревала гордость. Он хотел добиться успеха собственными силами. Мы скрывали свое бедственное положение. Даже после гибели Фрэнка я не призналась его отцу, что осталась почти без средств. Со дня гибели Фрэнка мы с Питом живем на его счет. Так что мне не приходилось до сих пор думать о завтрашнем дне. Поймите вы это, я для него и сейчас не вдова, а жена его сына. Иными словами, Конвей не смирился с гибелью своих близких. Да. Этот удивительный человек победил свое несчастье тем, что отказался его признать. Марк остается супругом Розамунды, а я женой Фрэнка, хотя их давно нет в живых. Но для отца они как бы существуют. Да, это чудо, Вера. Мы жили так все эти годы. Я не могу, я не хочу постоянно думать о мертвом Фрэнке. Моя любовь, мое отчаяние, все померкло, ушло в прошлое. Я даже обрадовалась, когда Руби взялась развлекать его. У меня появилось больше свободы. Но могло ли мне прийти в голову, что он настолько увлечется ею? И как вы это восприняли? Была безмерно поражена. Ну и рассержена. У меня такая же реакция, точь в точь. Я готова была ее убить. То, что я говорю, чудовищно, правда? Что именно чудовищное вы говорите, дорогая? А, Хьюго, садитесь. Вы ведь знакомы? Конечно. Здравствуйте, миссис Бентри. Здравствуйте. Так, ну что так чудовищно? то, что я хотела убить Рубикин. На вашем месте я бы так не говорил. Случайно вырвавшиеся слова можно истолковать превратно. Будьте осторожны, Адди. Когда через несколько минут мисс Марпл вышла на террасу, ее приятельница миссис Бентри еще продолжала сидеть в кресле, а Хьюго и Аделаида неторопливо спускались по тропинке к пляжу. Кажется, он очень влюблен. Он ее любит. И давно мистер Маклин напоминает майора Берри. 10 лет обожал одну вдову и в конце концов добился ее согласия, но, к сожалению, за неделю до свадьбы она сбежала с шофером. Да, миссис Джефферсон прелестная и уравновешенная женщина. Этим летом она решила переменить свою жизнь. Мне это понятно. Нельзя постоянно в доме сидеть задернутыми занавесками. Миссис Джефферсон стремится раздвинуть их, забыть о своем вдовстве и к неудовольствию свекра, который сразу ощутил себя покинутым. История с удочерением поразила всех, особенно Адди и Марка Гэскеля. Но у Марка другие заботы. Этот порывистый молодой человек с дерзким и мечтательным взглядом не из тех, кто проводит жизнь в одиночестве, как бы он ни любил покойную жену. И Марк, и Адди с нетерпением грызут удила в упряжке старого Джефферсона, хотя он пытается навязать им верность умершим. Но мужика не удержать.